Глава 10. Сколько можно стоять в болоте, пугая друг друга волной? Кто-то должен был спеть эту песню, и похоже, что дело за мной. Найрет оценивающим взглядом окинул квартиру. После утопающей в роскоши общины, скрипучие паркеты и стены с пожелтевшими обоями вызвали у перекидыша чувство брезгливости. Парень с удивлением отметил, что какая-то его часть противилась подобной обстановке. Но тут же отмел ощущение. Он и сам много раз снимал подобное жилище, долгое время не видевшее косметического ремонта. Отщепенцев всегда привлекала дешевизна и непритязательность публики в спальных районах. А сейчас, когда Поле скорчился в агонии гражданской войны, выбирать особо не приходилось. Штаб одиноких волков расположился в полуразрушенном доме на окраине гетто. По словам Инго, стреляли здесь реже, а патрули анти не появлялись неделями, ибо опасались местных партизан, прочно занявших оборону окраинных кварталов. «Так-так-так, какими судьбами? Неужели ты думаешь, что все, кто давал присягу Лису, собираются соблюдать клятву?» Найрет пожал руку молодому перекидышу, который представился Тео. «Ты всегда был на особом счету». Тео слегка поднял уголки рта, обозначая улыбку. Открыто надсмехаться над любимцем вожака он себе не позволил. Найрет отметил, что репутация прототипа работала даже среди отщепенцев. Только пока было неясно, сыграет ли это ему на руку или нет. «Тебе не хуже меня известно о грязной политике вожаков», — небрежно бросил Най. «Крысы бегут с тонущего корабля независимо от того, находится их нора в трюме или в рубке капитана. Суденышку управления общин скоро придет конец». «Откуда такая уверенность?» — с интересом спросил отщепенец. «Я сам пущу его ко дну», — ответил Най, наблюдая за реакцией юноши. Если Инго уже начал доверять ему, то в глазах Тео читалось сомнение. «Как ты собираешься это сделать? Лис — крепкий орешек, его не так-то просто раздавить, не говоря об остальных вожаках». «С вашей помощью», — заявил Найрет. «Если бы у нас было достаточно ресурсов, мы бы не сидели сложа руки», — ответил Тео, подбоченившись. «Я вообще не уверен, что против Лиса реально выстоять. Среди наших находились смельчаки, бросавшие ему вызов, но ничем хорошим не закончилось». «Но вы ведь верите, что найдется кто-то особенный, способный, не так ли?» «Может, и найдется», — отмахнулся Тео. «Через год или два». «А почему не сейчас? Зачем ждать несколько лет?» «Если ты такой умный, почему бы тебе самому не бросить ему вызов?» «Это я и собираюсь сделать», — спокойно ответил Найрет. «Зачем тогда тебе понадобилась помощь отщепенцев?» — с вызовом спросил Тео. «Я не настолько глуп, чтобы ввязываться в неравный поединок». «Есть идея получше?» «Конечно. Но для этого понадобятся союзники». «А чем твои дружки не сгодились?» «Мои дружки, как и твои, не смогут выдержать ментального давления вожака». «Тогда что ты предлагаешь?» «Мне помогут те, кто не связан узами присяги». «Братья из других общин. Они тоже находятся под влиянием лидера». «Речь не о перекидышах». «Люди», — усмехнулся Тео, — «от них мокрого места не останется». «Я говорю не о людях», — загадочно улыбнулся Найрет. «Ну а кто тогда? Не привидения же». «Стражи». «Ха-ха, отличная шутка». «Я не шучу». «Это правда», — вступил в разговор Инго. «Я все видел своими глазами». «Как такое возможно?» «Среди псов нашлись недовольные, готовые выступить против анти», — ответил Найрет. «Эти недоумки!» — изумился новый знакомый. «Не стоит их недооценивать. Псы не уступают в силе и ловкости нашему брату». «Не сравнивай дрессированных пуделей со свободными волками», — возразил Тео. «Стражи, как и мы, оказались жертвой своих боссов», — сказал Найрет. «Что это значит?» «Руководство общин и анти давно заключили договоры, стравливают перекидышей с псами исключительно ради политики», — ответил Най. «Тебе и многим отщепенцам это хорошо известно. Вопрос в том, почему эта информация до сих пор не получила широкой огласки». «Потому что вожак сотрет в порошок любого, кто заикнется об этом», — Если вожак имеет власть над отщепенцами, то какой прок в оппозиции? Смысл сманивать молодежь на вольные хлеба, если вне общины свободы не больше, чем в ее пределах? Рано или поздно ситуация изменится к лучшему, а пока мы показываем пример независимой жизни. Думаешь, почему лис смотрит на это сквозь пальцы? Что он может сделать? При желании лидеры уже давно бы прикрыли вашу лавочку, но они почему-то не торопятся этого делать. В чем же причина? Лис уверен, что оппозиция — подростковый кризис. Наигравшись в независимость, детишки вернутся под его крыло. Отчасти так и есть, — согласился Найрет. Многие, помыкавшись в мире людей, возвращаются в уютные общинные апартаменты. Но главная причина в том, что существование отщепенцев выгодно. Чем? Психический фон тех, кто живет отдельно, отличается. Отщепенцы гуляют на вольных хлебах, как овечки, предназначенные на заклание. «Что за бред ты несешь?» — раздраженно бросил Тео. «Не бред, а четко спланированная система оболванивания. У стражей есть списки с маркировками, подобно тем, что фермеры вешают на ухо скоту. Там значится статус, а также степень вреда, которую разрешается нанести. Лис, например, имеет полную неприкосновенность, а меня можно немного потрепать, но нельзя калечить. Зато с отщепенцами анти вольны делать все, что угодно». Найрет хлопнул сородичу по плечу. «Почему ты говоришь об этом только сейчас? Столько лет ты помогал Милораду! А что случилось теперь? Замучила совесть?» «Какая тебе разница?» «Откуда мне знать, что это не очередная подстава? Ведь ты главный прихвостень лиса!» «Я предложил реальную возможность что-то изменить. А ты пошел на попятную? Мечтать намного проще, чем устроить реальный бунт. Мне нужны доказательства, что ты говоришь правду. Если предоставишь факты, можешь считать нас союзниками». «Я могу показать», — вступил в разговор Инго. «Каким образом?» «Этому он научился у стражей», — сообщил Найрет. «Если хочешь, сможешь все увидеть своими глазами», — предложил Инго. «Да вы, похоже, обкурились». «Попробуй. В любом случае ты ничего не теряешь», — резюмировал Най. «Окей», — согласился Тео. «Просто чума!» — отщепенец открыл глаза после показа и потянулся. «Теперь ты мне веришь?» — спросил Найрет. «Не знаю, что за чертовщина, но все выглядело так реально, будто происходило со мной. Я и не слышал о таких возможностях. Ты действительно научился этому у стража?» «Да», — ответил Инго. «Как видишь, они вполне славные парни». «Если не пытаются перегрызть тебе глотку», — добавил Найрет. «В это трудно поверить», — пробормотал Тео. «Вопросы веры предлагаю отложить на потом. Все, что ты видел, можно проверить на практике. Ты встретишься с Ленни и другими в самое ближайшее время. Для плодотворного сотрудничества перекидышем и стражем нужно привыкнуть друг к другу и научиться работать вместе». «Я не против, но как к этому отнесутся ребята?» «Инго научит тебя, как передать информацию остальным, если станешь нашим союзником», — сообщил Найрет. «Хорошо», — ответил Тео. «Но как у тебя получится разделаться с лисом?» «Предоставь это мне и стражам». «Тогда в чем будет заключаться роль отщепенцев?» «Вам тоже придется пойти на определенные риски, распространяя эту информацию среди жителей общин. А после того, как Милорад лишится поста, необходимо оказать мне поддержку как следующему лидеру». «Но мы не принимаем лидеров». «Боюсь, что на какое-то время придется поступиться идеалами свободной жизни. Только объединившись, мы сможем противостоять анти». «Как ты собираешься это сделать? Допустим, у тебя получится расправиться с лисом. Вероятность того, что успех повторится в других общинах, ничтожно мала. Думаешь, так легко сместить лидера, и остальные запросто примут эти перемены? Милорад обратится за помощью. У тебя не будет никаких шансов выстоять против ментального натиска нескольких вожаков». «Предлагаю сосредоточиться на текущих задачах. Остальное не твоя забота. Если каждый выполнит свою часть сделки, успех гарантирован». «Ну и что теперь?» Найрет распахнул тяжелую скрипучую дверь, вышел на крыльцо обшарпанного трехэтажного дома и всей грудью вдохнул прохладный свежий воздух. Перекидыш сел на ступеньки и задумчиво смотрел вдаль. Он был рад, что ему удалось остаться наедине с собой хотя бы ненадолго. Ну или почти удалось. «Скоро здесь будут гости», — пискнул проводник, материализовавшийся на его плече. «Анти?» — Найрет опасливо оглянулся. «Твои друзья из общины», — ответил птах. «Даже не знаю, что лучше». Перекидыш устало потер виски, предвкушая предстоящую головную боль. С сородичами, лично знавшими его прототипа, Най чувствовал себя не в своей тарелке. В такие моменты он ощущал себя актером-неудачником, не удосужившимся выучить роль перед тем, как выйти на сцену. «Я буду рядом», — успокоил его пернатый суфлер и, хлопнув крыльями, скрылся из виду. Не успел птах замаскироваться, как напротив крыльца открылся портал, и оттуда вышли двое накачанных парней неформального вида. «Ну и как это понимать?» — вместо приветствия спросил кудрявый блондин. «Верзилу зовут Бут. Он недоволен, что ты помогаешь отщепенцам». Потому как парень обратился к нему, Найрет понял, что тот был из ближайшего окружения прототипа. Никаким почтением, которое оказывали рядовые члены общины, здесь и не пахло. «Какого фига ты вытащил этого клоуна?» — с наездом спросил второй. Найрет устало вздохнул. Спектакль ему уже порядком надоел, но деваться было некуда. «Ходят слухи, что ты слетел с катушек», — сообщил Бут, заглядывая в глаза перекидыша, будто пытаясь найти в его взгляде признаки безумия. «Я в порядке», — коротко бросил Най. «Что за цирк?» — спросил краткостриженный здоровяк, которого, по словам птаха, звали Гервас. «Тссс!» — шикнул Найрет. «Не хватало, чтобы нас услышали». Перекидыш шагнул под козырек подъезда и жестом подозвал парней. «Кто просил вас заявляться сюда и поднимать шум?» — раздраженно прошипел он. «Может, объяснишь, в чем дело?» — насупившись, потребовал Гервас. «Я работаю под прикрытием, а вы рискуете все испортить». «С чего это вдруг ты занялся подобными делами? Будто у Милорада мало лазутчиков». «Дело серьезное», — возразил перекидыш. «Отщепенцы готовят крупный заговор против правления общин». «Эти слюнтяи!» — усмехнулся Бут. «Не суди о том, чего не знаешь», — прервал его Найрет. «Вместо того, чтобы вестись на нелепые слухи о моем сумасшествии, лучше бы пораскинули мозгами, прежде чем являться сюда». «Почему ты никому не сказал?» «Думаете, лазутчики внедрились только в ряды отщепенцев? Все должно выглядеть правдоподобно, иначе мне никто не поверит». «Ерунда какая-то», — с сомнением произнес Гервас, почесывая затылок. «Не обижайся», — протянул Бут. «Ты и в самом деле немного не в себе после всей этой истории с исчезновением». «Это часть легенды», — доверительным тоном сообщил Найрет. «Какой еще легенды?» — буркнул Гервас. «Может быть, вы не в курсе, но отщепенцы готовят бунт. Моя задача — втереться к ним в доверие и подставить в самый ответственный момент». «Кто тебе поверит? Любому волчонку известно, что ты правая рука Милорада», — сказал блондин. «В этом суть моего исчезновения и якобы изменения личности. Простачкам вроде тебя не понять грандиозности замысла». Найрет шутливо ткнул Верзилу локтем в бок. «Кажется, я начинаю врубаться», — подхватил краткостриженный. «То-то же», — улыбнулся Найрет. «А теперь проваливайте. Если вас заметят, все мои труды полетят псу под хвост». Парни переглянулись. Блондин махнул рукой и шагнул в сверкающую гладь портала. «Мы еще вернемся к этому разговору», — сказал Гервас, следуя за своим другом. Когда дружки прототипа убрались в освояси, Найрет вздохнул с облегчением. Откуда ни возьмись, появился Ленни. Овчар высунул голову из подъезда. «Ты уже здесь?» «Пришел познакомиться с идейным предводителем отщепенцев». «Тео бы не понравился такой титул». «Я называю вещи своими именами», — усмехнулся пес. «Ни одно общество не может существовать без главаря. Неважно, как его называют, в любой группе он появляется самым естественным образом». «Ты прав, только не стоит злить подобными рассуждениями нового союзника. Я уже и так намекнул, что отщепенцам придется принять вожака. Хватит с него на сегодня». «Молчу, молчу». Овчар улыбнулся во все 42 зуба. «Кстати, чего хотели эти болваны?» «Приходили узнать, какая муха укусила их друга», — ответил Найрет. «Я немного их успокоил, но ненадолго. Как продвигаются дела среди стражей?» «Все путем. Сеть наших сторонников растет. Многие присоединятся к нам по первому сигналу». «Как Ричи?» «После всего, что с ним случилось, он немного не в себе. Потребуется какое-то время, прежде чем он оклемается. Ты уже решил, что будешь делать с Милорадом?» Я должен посоветоваться». «Самый верный вариант — убить старика», — сказал Ленни. «Если он останется в живых, недолго тебе быть вожаком». «Многие симпатизируют лису. Если с ним что-то случится, они не примут меня. В кодексе волков запрещено убивать соперников в поединке за первенство». «По мне, это пустые сантименты. Но решай сам». Найрат улегся на скрипучую кровать в каморке, которую ему выделили в логове стражей, и закрыл глаза. Пока что он больше доверял овчарам-мятежникам, нежели сородичам-отщепенцам. Убежище стражей выглядело безопасным. Если верить псам, сюда не могли добраться ни перекидыши, ни анти, ни партизаны. Главный минус бункера заключался в том, что Най не мог открыть портал и порой чувствовал себя в заточении, даже несмотря на то, что Ленни предоставил ему помощника, решающего бытовые нужды и умеющего открыть астральный проход, если возникнет необходимость. К счастью, черноподпалый союзник не допытывался, что случилось с магическими способностями Найрода. Может, догадывался о подмене, а может, просто не хотел докучать такими мелочами. Как бы там ни было, пока все складывалось на удивление гладко. Вражда между псами и перекидышами сменилась сотрудничеством. Даже отщепенцы приняли стражей как союзников. Стоило любому из волков пообщаться с овчарами, как холодная ненависть мгновенно таяла. Хотя все шло хорошо, Найроду не давала покоя мысль о пленении лиса. Тео и Ленни были правы. Если оставить старого интригана в живых, он непременно найдет способ взять реванш и созовет помощников. Перекидыш с трудом представлял, как расправиться хотя бы с одним вожаком. А что он сможет сделать против коалиции опытных лидеров? Даже рядовые здешние перекидыши превосходили его в магии. Что уж говорить об оборотнях высоких рангов, у которых опыт сражений составляет несколько сотен лет. В который раз парню захотелось вернуться в свою съемную квартиру в Кренсе, включить видеоигру и забыть о проблемах, которые без приглашения ворвались в его жизнь сразу после того, как он решил помочь Мирте. Сейчас это казалось далеким прошлым. Нынешняя реальность выглядела фантастической, если смотреть с позиции его прошлого «я». Порой Найроду чудилось, что он смотрит фильм, или что все это происходит не с ним, а с героем книги. События закручивались настолько быстро и удивительно, что часто ему сложно было поверить в реальность происходящего. Судьба шаг за шагом подталкивала Найрода к тому, от чего он так долго бежал. Развязка маячила совсем близко. Перекидыш с волнением думал, как он выдержит главные испытания своей жизни. Будто накануне важного экзамена ему хотелось, чтобы его кто-то подбодрил. Найрод подумал об Агнес. Хорошо бы увидеться с ней, хотя бы ненадолго. Наверняка отшельница могла посоветовать, как выкрутиться из сложившейся ситуации. Ведь по опыту и магическим способностям она не уступала лису. Но как встретиться с ней? На фоне других перекидышей, которые с легкостью справлялись с разными колдовскими трюками, собственная магическая беспомощность раздражала. Най не был уверен, что получится найти шаманку, если воспользоваться помощью стражей. Отшельница не жаловала незваных гостей, поэтому просить кого-то из псов открыть проход просто бесполезно. Усталость после долгого дня навалилась на перекидыша, и он соскользнул в сладкую полудрему. Во сне парень услышал звук бубна. Привлеченный гулким ритмом, Най пошел на зов шаманского инструмента, словно музыкант играл совсем близко, возможно, в соседней комнате. Ему не терпелось узнать, кто бы это мог быть. Однако, выйдя из своей каморки, он никого не обнаружил. Бункер казался серым и пустым, будто покрытым толстым слоем пыли. Ни с того ни с сего у Найрода появилось сильное желание пройти сквозь бетонную перегородку. Он сунул руку в мягкую паутину и с удивлением обнаружил, что ладонь прошла насквозь. Недолго думая, перекидыш шагнул сквозь стену и оказался во вращающемся туннеле. Его тут же подхватил и увлек за собой непонятно откуда взявшийся воздушный поток. Когда Найрод снова почувствовал под ногами твердую почву, то с удивлением обнаружил, что находится на лесной поляне. Вековые деревья обступили его со всех сторон, а под ногами хрустел ковер из опавших листьев и желтой травы. Оглядевшись, Най понял, что очутился на том самом месте, где пару месяцев назад лежал раненый после путешествия в прошлое. Возле дерева стояла какая-то женщина в длинной юбке и куталась в шаль, накинутую на плечи. «Агнес?» — спросил он, не веря своим глазам. «Не узнал, Красик?» Шаманка вышла из тени, ласково улыбнулась и шагнула навстречу. «Как я здесь оказался?» «Я позвала тебя в пространство сновидения». «Значит, мне это снится?» Найрод дотронулся до коры ближайшего дерева. «Но все выглядит так реально». «Между реальностью и сном не такая большая разница. Засыпая, ты гуляешь по неведомым мирам и вляпываешься в разные истории. Все это кажется настоящим, но стоит встать с постели, как ты забываешь о ночных похождениях и переключаешь внимание на повседневные дела. Для того, кем ты считал себя прошлой ночью, жизнь подобна сновидению, и ты забудешь о ней следующим же вечером, как только голова коснется подушки». «Для плода воображения ты говоришь слишком мудрено». «Кажется, ты хотел меня видеть?» «Хотел спросить совета. Но какой смысл, если утром я все забуду?» «Это необычный сон, Красик. Часть твоего сознания спит, а часть бодрствует. Ты не забудешь нашу беседу. Я подумала, так будет проще всего встретиться с тобой. До поры до времени не хочу показываться на глаза мятежникам, а обойти вездесущего Ленни не так-то просто». «Значит, ты в курсе?» «Я была бы не я, если бы не следила за развитием событий». «Как поступить с лисом?» «Думаю, ты сам знаешь ответ», — загадочно улыбнулась Агнес. «Так нечестно», — фыркнул Нерет. «Что с тобой? Обычно ты пускаешься в нравоучения по поводу и без, а теперь не можешь ответить на прямой вопрос». «Я бы дала совет, если бы была уверена, что ты ему последуешь. А пока складывается впечатление, что ты собираешься поступить с точностью до наоборот». «Расскажешь, каким типом зова пользовался прототип при вызове лиса?» «Разумеется», — Агнес прикрыла глаза. Какое-то время шаманка молчала, а потом послала Найроду мысленный образ. «Не буду спрашивать, откуда эта информация». «Так будет лучше для нас обоих», — усмехнулась женщина. «Как насчет проводников? Кто они такие?» «Сложно сказать. Эти птахи могут быть кем и чем угодно». «Нельзя ли поконкретней?» «Если получится поймать одну, можно проследить сигнал. Но я бы не советовала так поступать. Ты выбрал правильную позицию. Пользуйся их услугами, но думай своей головой». «Думаешь, у меня получится справиться с Милорадом?» «Даже не сомневайся». «Откуда такая уверенность? Ведь любой из перекидышей круче меня в магии». «Это все внешнее, Красик», — задумчиво сказал Агнес. «Если бы магических способностей было достаточно, чтобы убрать лиса, они бы уже давно это сделали. Но почему-то отщепенцы ждали тебя». «Легко играть словами, оставаясь в тени. Как я смогу управлять стаей, если разбираюсь в магии не больше обычной старушки? Кто будет воспринимать меня всерьез?» «Для того, чтобы быть лидером, не нужна физическая сила. Вожак держит стаю с помощью энергии своего ума, подобно погонщику, который водит огромного слона на тоненькой веревочке. Разве он смог удержать его с помощью силы рук?» «Меня сейчас не интересуют красивые сравнения», — прервал ее Найрод. «Могу ли я как-то получить доступ к памяти прототипа?» «Это бы решило многие проблемы», — кивнула Агнес. «Посмотрим, что можно сделать. А пока я помогу подготовить почву для перемен в других общинах». Под утро Найрод проснулся утомленным. Перекидыш чувствовал себя так, будто всю ночь грузил мешки с углем. Вставать с постели не хотелось. Судя по разбитости в теле, путешествие в сновидении далось ему нелегко. Сколько ни силился, он не смог вспомнить, чем закончилась беседа с Агнес. В том, что она состоялась, парень не сомневался. Общение с шаманкой совсем не походило на обычный сон. Найрод нехотя поднялся, натянул джинсы и выглянул в коридор. Лагерь мятежников жил обычной жизнью. Псы занимались своими делами, не обращая на оборотня никакого внимания. Парень хотел переговорить с Ленни, но черно-подпалого овчара нигде не было. Тогда перекидыш нашел Лероя, которого ему выделили в помощники, и попросил проводить его повидаться с Ричи. Уже несколько дней Ленни уговаривал Найрода отложить визит, ссылаясь на то, что овчар до сих пор не в себе, и не стоит лишний раз его волновать. Однако перекидыш хотел лично убедиться, что с другом все в порядке, и решил воспользоваться случаем и повидаться с Ричи, пока Ленни был в отлучке. В ответ на его просьбу Лерой пристально посмотрел в глаза парню, задержав взгляд чуть дольше обычного, будто сканируя его намерения. А потом жестом пригласил следовать за собой. Пес повел его в ту часть бункера, где Найроду еще не приходилось бывать. Здесь все было покрыто пылью, как в недавнем сне. Судя по тонкой цепочке следов на полу, псы заглядывали сюда нечасто. В самой отдаленной части бункера Лерой остановился напротив двери с хитроумным замком, приспособленным для собак. Пес прислушался к звукам за дверью. Какое-то время страж молчал, а потом приложил лапу к сенсору, и дверь отъехала в сторону. Провожатый кивком предложил войти. После того, как перекидыш переступил порог, дверь захлопнулась. Найрод обнаружил, что отпереть ее можно только снаружи. Парень оказался заперт в темном узком коридоре. «Ричи!» — тихо позвал он. Никто не ответил. Тогда Найрод пошел вглубь, заглядывая в пустующие комнаты. Он обнаружил стража в самой последней. Пес лежал, уткнувшись в угол, и никак не отреагировал на появление гостя. «Ричи?» — позвал перекидыш. Пес не ответил. «Эй!» — протянул парень. Овчар продолжал его игнорировать. Судя по оттенкам сияния, страж не спал, а просто не хотел разговаривать. Перекидыш опустился на колени и потрепал пса по загривку. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Найрод. Ричи повернул голову и бросил на него взгляд, полный ненависти. Овчар резко поднялся, оттолкнул визитера и отскочил в сторону. «Как ты мог позволить ей уйти?» — прорычал Ричи. Глаза стража налились кровью, из пасти капала слюна. «Она сбежала, пока я спал», — Найрод виновато опустил глаза. Пес метнулся, опрокинул оборотня на лопатки и прижал к полу мощными лапами. «Я пожертвовал собой, чтобы ее спасти, а ты...» Бывший пленник яростно буравил визитера взглядом, скрипя зубами от злости. Неожиданно страж дернулся как от удара и отскочил в угол. «Ленни обещал помочь, а я...» «Пропади он пропадом!» — взорвался овчар. «Мерзавец беспокоится только о власти и собственной шкуре. Он всегда недолюбливал людей, поэтому и вытащил меня, а не ее. Мы организуем операцию по освобождению Кейсы. Тебе не о чем беспокоиться». «Да?» — с вызовом бросил пес. «Если бы ты хотел ее спасти, то не сидел бы в подземелье, как последняя крыса». «Ленни говорит, нужно собрать отряд из наших. Нет смысла рисковать жизнями стражей». «Сними лапшу с ушей!» — рявкнул Ричи. «Негодяй когтем не пошевелит ради ее спасения. Недоумки заперли меня, будто преступника, иначе я бы не сидел, сложа лапы». «Успокойся. Я понимаю, тебе пришлось через многое пройти. Но сейчас все позади». «Ни черта ты не понимаешь!» — оскалился страж. «Палачи убили меня!» — усмехнулся пес. «Дура поперлась выручать мертвеца!» «Не говори так. Я дышу только потому, что есть шанс вытащить ее, а эти придурки не дают мне уйти». «Сначала тебе нужно прийти в себя. Сходя с ума, ты никому не поможешь». «Я отдал жизнь ради Кейсы!» — простонал пес. «И пошел на это осознанно. Явившись на базу Анти, она спустила мою жертву в унитаз. Сородичи держат меня в клетке, будто я слетел с катушек. Чем мое пребывание здесь лучше плена Анти?» Овчар уткнулся носом в угол и замолчал. Волк не знал, что ответить. Говорить банальности, что все будет хорошо, не хотелось. Это только еще больше разозлит стража. Перекидыш развернулся и зашагал в сторону выхода. Ленни был прав. Не стоило лишний раз беспокоить пса. Ему и так в последнее время пришлось несладко. Найрод стукнул в дверь. Лерой, поджидавший по ту сторону, без промедлений открыл ему. К счастью, пес не стал спрашивать, как все прошло, хотя наверняка слышал их разговор. Убедившись, что гость в порядке, страж провел перекидыша в знакомую часть бункера. «Ленни хочет поговорить с тобой», — сообщил помощник. Найрод кивнул. Обычно он встречался с черноподпалым овчаром в комнате с кожаным диваном. Вокруг было достаточно места, чтобы другие могли присоединиться, послушать, о чем они говорили. «Все-таки решил его навестить», — спросил Ленни, стоило Найроду пересечь порог. «Я должен был убедиться, что с ним все в порядке», — ответил перекидыш. «Понимаю», — сказал овчар. «Как идут дела?» — поинтересовался парень. «Наилучшим образом. Псы и волки славно сработались, если не считать пары инцидентов. Как Агнес?» «Надеюсь, все обошлось? Как тебе удалось пронюхать про нашу встречу?» «Драчунов вовремя разняли. Насчет шаманки я всего лишь предположил», — улыбнулся Ленни. «В общинах начались волнения. Нетрудно догадаться, чьих это рук дело. Думаю, тебе пора выходить из тени. Переход на сторону отщепенцев взбаламутил умы многих оборотней. Будет не лишним пообщаться с народом и подтвердить эти слухи». «Я готов», — ответил Найрат. «Тогда мы в ближайшее время организуем встречу с сомневающимися отщепенцами из других общин. Кстати, не знаю, что стало с твоими способностями, но советую вернуть их в ближайшее время». «Раньше ты не спрашивал об этом». «Старался быть тактичным, но сейчас мятеж набирает обороты, и как союзник я вправе дать дружеский совет». Перекидыш кивнул. Он и сам не прочь заполучить способности прототипа. Только вот как это сделать? Весь следующий день Найрат, Инго и Ленни встречались с отщепенцами. Пес оказался прав. Бунт Найрада подтолкнул многих перекидышей к революционным настроениям. Встречи проходили одинаково. Восторги, что золотой мальчик теперь в оппозиции. Недоверие к Ленни, сменяющейся радостью по поводу перспективного союза со стражами. Показ воспоминаний и обучение этой технике всех желающих. Ментальный кинотеатр становился гвоздем программы и имел большой успех. После демонстраций 90% переходили на сторону мятежников и обещали распространять это знание дальше. Найрат не спешил участвовать, потому что не был уверен, сможет ли контролировать картинки в своей голове. Оповещать остальных о том, что он не принадлежит к этой реальности, парень пока не планировал. Это могло подорвать доверие к нему со стороны сородичей и бунтовской имидж. Вечером после очередной встречи Ленни снова открыл портал. Найрат думал, что они возвращаются в бункер, и вздохнул с облегчением. Но проход привел их в тупик узкой улочки. Вдоль кирпичных стен толпились мусорные контейнеры. На пятачок угрюмо смотрели темные окна двора-колодца. Найрат вопросительно посмотрел на Ленни. В голове перекидыша внезапно звякнул тревожный колокольчик, молчавший долгое время. Парень с тревогой посмотрел на внутренний монитор. Волосы на руках встали дыбом. Место было буквально под завязку напичкано силой. В соседних домах пряталось по меньшей мере 30 стражей и перекидышей, держащих наготове боевые заклинания и амулеты. «Что мы здесь делаем?» — спросил Найрат. «Охотимся», — подмигнул Ленни. «На кого?» — удивился парень. «Догадайся», — ответил овчар. Перекидыш перевел взгляд на Инго. Казалось, тот волновался, но не выглядел растерянным, а значит, все, кроме Найрада, были в курсе происходящего. Неужели они сговорились против него? «На меня?» — ошарашенно спросил перекидыш. «Ты не такая уж важная птица, чтобы собирать столь мощную группу поддержки», — ответил страж. «Пришло время позвать сам знаешь кого». «Вот так неожиданно?» — спросил Найрат, вздохнув с облегчением. «Мы решили, что тебе лучше не знать. Ментальная связь с вожаком — непредсказуемая штука». «Но...» «Зови. Сейчас или никогда», — отчеканил Ленни. Слова кружились над перекидышем, словно вороны. Ладони стали влажными от пота, а сердце учащенно забилось. Ногти на руках заострились и удлинились, а бакенбарды покрылись шерстью. Тело приняло стресс за сигнал опасности и запустило процесс обращения. Найрат вспомнил узор, который передала ему Агнес. За свою жизнь волк слышал много его вариаций. Чужой зов никогда нельзя было разобрать до конца. Это похоже на шифровку, о которой знали только двое. Каждый из волков имел особые звуки, которые мог воспроизвести только он. В этом гортанные связки перекидышей схожи с отпечатками пальцев. Вариации узора могли сочетаться в бесконечное количество композиций. Часто песня отражала настроение отношений между зовущими. Порой она напоминала плач ребенка, властный тон босса или дружеский смех. Зов, который использовал прототип Найрада, был красивой и мелодичной песней. Перекидыш подумал, что сам бы он вряд ли сочинил подобную. Тонкость переплетения узора делала его больше похожим на песнь койота, нежели волчий вой. Аранжировка была скроена так умело, что не прийти на этот зов просто невозможно. Перекидыш посмотрел на черно-подпалого стража. Тот кивнул, глядя в глаза союзнику. Найрат прикрыл глаза и запрокинул голову к небу. Из его пасти вырвался мелодичный тонкий вой. Перекидыш изо всех сил старался передать узор и настроение этой одинокой, умоляющей песни. На какой-то момент ему показалось, что он звал Бога. Парень трижды повторил узор и опустил голову, чувствуя усталость. Песня была рассчитана на умелого певца, поэтому Найруду пришлось стараться изо всех сил, чтобы воспроизвести незнакомую арию. Перекидыш открыл глаза. Ничего не произошло. На зов никто не явился. Он уже было начал думать, что облажался, воспроизводя узор, как в паре метров от него загорелось окно портала. А через пару секунд лис появился в подворотне с сигарой в зубах. Вожак был растрепан, а верхние пуговицы рубашки остались расстегнуты. Лидеру общины потребовалось меньше секунды, чтобы оценить обстановку. Он мгновенно оскалился, выронив изо рта сигару, и ударил, выхватив силовое поле буквально из воздуха. Гравитационная волна, послушно вылетевшая из-под его руки, снесла Найрода, Инго и несколько стражей. Перекидышей отбросило на мусорные баки, а вот стражам повезло меньше. Удар буквально размазал псов по асфальту, превратив последних в кожаный мешок, полный мяса и костей. Избирательность удара поразила Найрода. Поднявшись и стряхнув с головы кожуру банана, он увидел, что псы, устроившие засаду, не дремали. Одну за другой они пытались набросить на лиса сеть, но те сгорали в воздухе, даже не коснувшись Милорада. Мистическим образом пламя перекинулось на ближайших стражей. Бедняги катались по асфальту, пытаясь сбить огонь, но тот раз за разом разгорался с новой силой. Псы выскакивали из окон и кружились вокруг старика, создавая энергетический вихрь, который напоминал поднятую в воздух светящуюся пыль. Стражи подвесили щит, который блокировал лиса, не давая тому позвать подмогу. На главу общины сыпался дождь из заклинаний и боевых амулетов. Большая часть из них рассеивалась, не достигнув цели. Один из овчаров изловчился и набросил на портал Милорада обесточивающую сеть. Встретившись, враждебные энергии затрещали, начав яростный поединок. Ловушка сверкала, будто бенгальские огни, а портал мерцал, словно новогодняя елка. Через несколько секунд проход угас и схлопнулся, а сеть, пощелкивая, упала на асфальт. Вожак создал собственный щит, настолько прочный на вид, что, казалось, его невозможно пробить. Несколько стражей подскочили с разных сторон и скребли энергетическую стену когтями. Бедолаги отлетали в сторону, будто от удара тока, но на их место тут же вставали новые псы. Несколько перекидышей из мятежников присоединились к атаке, разбросав вокруг лиса артефактные амулеты, вытягивающие силу. Ленни шнырял вокруг и, казалось, одновременно находился во многих местах. «Найрод!» — рявкнул он. «Так и будешь отсиживаться в мусорном баке? Или поможешь? Разве ты забыл, кто отправил твоих родителей на верную смерть, чтобы прибрать к рукам их сыночка?» Эти слова будто прошибли перекидыша током. Воспоминания вспышкой пронеслись в мозгу. Родители стоят в дверях в полной боевой экипировке. «Папа, ну куда ты уходишь? Поиграй со мной!» «Мы скоро вернемся, дорогой». Отец ласково потрепал его по макушке. Они вышли из комнаты, а Милорад Эдуардович притворил за ними дверь. Найрод почувствовал, как внутри разгорался гнев. Тело пылало жаром. Огонь ярости охватил запястье, поднялся по предплечьям и горячими потоками влился в сердце. Оно бешено разгоняло по венам кипящую лаву вместо крови. Из груди перекидыша вырвалось глухое рычание. Казалось, будто он сейчас взорвется. Взмахнув руками, Найрод материализовал пылающий фаербол. Взгляд его упал на лиса. Перекидыш замахнулся и швырнул фаербол в сторону вожака. Щит прогнулся под тяжестью энергетического шара, но тут же вернулся в прежнее положение. Это только распалило гнев Найрода. Перекидыш рычал и швырял фаерболы один за другим. Ненависть, что копилась в нем долгие годы, наконец-то нашла разрядку. Он хотел испепелить старого интригана любой ценой, даже если самому придется сгореть дотла. Защитный купол, прикрывавший старика, прогибался под натиском огненных шаров все ближе к лису. В какой-то момент щит начал таять, и фаерболу почти удалось зацепить Милорада. Старик ловко отбил фаербол, и тот со скоростью молнии вернулся к своему создателю. Перекидыш едва успел отскочить в сторону. Мусорный бак позади него вспыхнул химическим пламенем. Найред пробил магический щит. На лиса со всех сторон посыпались сети. Вожак едва успевал испепелять их. Найред улыбнулся и швырнул еще один огненный шар. Как только вожак отвлекся, щенки проскочили у него между ног, спутывая их веревкой. Стражи рванули за другой конец, и лис с грохотом повалился на асфальт. На его запястьях, руках, ногах и горле тут же защелкнулись самокрепящиеся браслеты, блокирующие магию. Дротики со снотворным вонзились в тело вожака. Мятежники подскочили и запихали лиса в гелеобразный мешок, сквозь который не чувствовалась магия, и уволокли его в портал. Несколько минут псы чистили следы заварушки, а потом подворотня опустела, будто тут никого и не было. Только летающие в воздухе искорки силы напоминали о том, что несколько секунд назад состоялась серьезная битва. Найред сидел, прижавшись спиной к кирпичной стене и обхватив голову руками. Он чувствовал себя выжатым лимоном. Казалось, будто перекидыш мог грохнуться в обморок в любой момент. Лица родителей стояли у него перед глазами. Воспоминание о последнем прощании, которое лис так старательно блокировал, наконец-то проявилось в его сознании. «Что теперь?» — устало спросил Найред. «Теперь ты вожак Серебряного Следа!» Ленни положил лапу ему на плечо. Найред вырубился от усталости, как только они вернулись на базу. И всю ночь проспал без задних ног. Ближе к утру перекидыши разбудили странные ощущения. В голове появлялись и исчезали обрывки чужих мыслей и эмоций. Умыв лицо холодной водой, Найред понял, что начал чувствовать стаю. Инга вошел без стука и протянул другу строгий костюм, болтающийся на вешалке. «Это для меня?» — усмехнулся Найред. «Конечно. Учитывая нынешнее положение, тебе не пристало появляться на публике, одетым как оборванец». Найреда всегда раздражало, что лидеры общин рядились в пижонские деловые костюмы. Перекидыш никогда и не думал, что когда-то наденет что-то подобное. «Это же мой размер. Где ты его откопал?» «В твоем шкафу», — ответил сородич. «Чей-то нелепый подарок», — пробурчал новоспеченный вожак. «В любом случае, я не собираюсь устраивать маскарад». «Но ведь это традиция. Что подумают волки?» «Я пришел, чтобы сломать фальшивые устои. Почему я должен подражать этим болванам?» «Тебе видней», — ответил Инга. Сородич решил, что лучше не спорить. Свечение его друга сильно изменилось за эту ночь. Перекидыша окутала аура власти и магнетизма, присущего лидерам. Найред стал похож на молодого царевича. «Нам нужно перебраться в общину», — напомнил Инго. Най нахмурился, но возражать не стал. Придется заявить о своих правах и провести церемонию присяги. С момента пробуждения Найред чувствовал, что за ночь его окружила непробиваемая броня. Уверенность, исходящая из солнечного сплетения, давала ощущение, что он стал сильнее любого. Сородичи и стражи стали смотреть на него с уважением. Наскоро проглотив завтрак, перекидыш попросил Лероя открыть проход в штаб отщепенцев. Он решил отрепетировать присягу на вольных волках. «Кто-нибудь пострадал?» — спросил Найред, оглядев присутствующих. Отщепенцы выглядели потрепанными. Похоже, некоторые не спали всю ночь. «Пятеро стражей и двое наших отправились к праотцам. Шестеро ранены, а десятерым придется долго восстанавливаться. Вчера они выложились до предела», — ответил Тео. «Позаботьтесь, чтобы погибших сожгли по обряду». «Стражи забрали своих. После обеда мы отправим братьев в последний путь». Во взглядах волков чувствовалась неуверенность. Много лет им удавалось играть в оппозицию без потерь. С появлением Найреда все стало слишком серьезно. «Вы готовы поклясться в верности?» — спросил Най, продолжая гнуть свою линию. Некоторые из них были всего лишь мальчишки, шокированные гибелью друзей. «Это единственный способ что-то изменить», — продолжил новый вожак. «Я понимаю, вы не признаете авторитетов. Я и сам такой. Но чтобы свергнуть негодяев, нужно объединиться. Поодиночке мы всего лишь легкая добыча для Анти. Только вместе нам удастся перетряхнуть прогнившие правления общин. А иначе так и придется прятаться в гетто, теша себя иллюзией свободы. Вчера мы сделали первый шаг. Если не продолжим, жертва, которую заплатили наши братья, окажется напрасной. Найред замолчал, оценивая, какой эффект произвели его слова. «Решайте сами. Я никого не принуждаю. Если кто-то хочет остаться в стороне, это ваше право». Трое парней, опустив глаза, вышли из комнаты. Перекидыш вспомнил, как проходила его собственная присяга, и поджал губы. «Он-то не опустится до того, чтобы силой выбивать чью-то преданность». Новоиспечённый вожак немного волновался. Но окутавшая его броня внушала спокойствие и уверенность. Он решил положиться на инстинкты и позволил ощущениям показывать путь. Когда-то парень слышал, будто навыки приходят вместе с очередной ступенькой иерархической лестницы. Волки говорили, что необходимые знания вкладывают в голову предки, если претендент этого достоин. Найроду предстояло на практике проверить, так ли это. Перекидыш закрыл глаза и сосредоточился на сердечной чакре. Сил прибавилось. Магические потоки циркулировали, примериваясь к новому носителю. Перекидыш мысленно обратился за помощью к отцу и почувствовал тепло в руках. Он вспомнил, что энергию, необходимую для принятия присяги, нужно позаимствовать у предков. Он мысленно попросил прощения у собратьев, так как ему предстояло вторгнуться в их ментальное пространство. Над волками образовалось прозрачное силовое поле с ответвлениями, похожими на свисающие лианы. Щупальца пробовали прикоснуться к макушкам, но еще не все успели открыть психические барьеры. Оборотни чесали затылки, почувствовав щекотку. «Открывайтесь!» — приказал Найред, пораженный уверенностью собственного тона. Перекидыш увеличился в размерах и заполнил комнату своим сознанием, подключившись к силовому полю. Он навис над сородичами и коснулся каждого ментальной энергией. На долю секунды он заглянул в душу волков и взял оттуда часть переживаний, печалей и страхов, а взамен поделился спокойствием и уверенностью, которую черпал из сердца. Присутствующие почувствовали друг друга большой, дружной семьей, между членами которой царил мир и понимание. Не сговариваясь, они склонились перед новым лидером. Найроду показалось, что мальчишки стали его детьми. Он мысленно обнял подданных, вручивших ему свою верность. До этого Перекидыш считал присягу формальным ритуалом, но теперь он понял, что это не так. Присутствующих на самом деле связывали незримые нити. Он ощутил связь с каждым из них. Если кому-то из этих ребят станет плохо, это отразится и на его самочувствии. Вожака переполняли чувства, однако на сантименты не было времени. Нужно как можно скорее отправиться в общину. Найрод вдруг осознал, что ему больше не потребуется просить помощи с перемещением. В его голове одно за другим всплывали магические заклинания, будто он на время забыл о них, а теперь снова получил доступ. Теперь у Перекидыша было достаточно сил и умений, чтобы управлять стаей. Он догадывался, что часть информации считал при ментальном контакте, но ему открылось и то, что присутствующие не могли знать и уметь. «Рад, что мы стали одной семьей», — сказал Найред, прокашлившись. «Вы сможете присоединиться к общине после того, как я улажу все дела». «Хватит ли там места?» — спросил Тео. Найред понял, что за этим вопросом стояло нежелание парня возвращаться в родные пенаты. «Уверен, что после сегодняшней присяги часть комнат освободится», — заверил Найред. «Вам нечего опасаться. Жизнь в общине не будет прежней. К тому же, после того, как все закончится, я освобожу вас от обязательств». Кажется, сородичи успокоили эти слова. Найред отыскал глазами Инго и распахнул портал на центральную площадь общины. Открывая проход, он увидел, насколько серьезной была защита поселения. К счастью, слепок его ауры был вплетен в сторожевую систему, и та услужливо впустила гостей, вильнув хвостом, почти как обычная собака. Появление гостей не осталось незамеченным. К ним тут же подбежал взволнованный парень. «Что это значит?» — спросил незнакомец. Увидев, как изменилось сияние преемника, оборотень отступил назад. «Собери всех, у меня важное объявление». Мужчина кивнул и поспешно удалился. Остальные, перешептываясь, смотрели на гостей, не решаясь ничего спрашивать. «Проводи меня в комнату», — мысленно обратился Найрат к Инго. «Мне нужно привести себя в порядок». Электронная дверь приветственно пискнула и распахнулась, признав хозяина. Найрат вошел внутрь, и та мгновенно захлопнулась. Перекидышу хотелось побыть одному. Со вчерашнего вечера у него не было возможности как следует обдумать произошедшее. Комната, принадлежавшая его прототипу, показалась смутно знакомой, как если бы он когда-то видел ее во сне. Найрат прошел в ванную комнату. В этот раз ему предстояло инициировать целую общину. Эта задача была намного серьезнее, чем справиться с горсткой бунтующих подростков. Теплый душ поможет настроиться, да и чистая одежда еще никому не повредила. Перекидыш разделся, бросив потрепанные джинсы и кофту на пол. Стоя перед струями прохладной воды, Найрат думал о том, как он справится с такой большой толпой. Наверняка найдутся те, кто выразит недовольство по поводу поспешной церемонии инициации. Что, если они откажутся повиноваться? Усмирить целую общину ему не под силу, даже несмотря на прокачку способностей. Оставалось надеяться, что все пройдет гладко. Его уже много лет считали преемником Лиса. Это обстоятельство должно смягчить внезапную смену лидера. Найрат завернулся в полотенце и вышел из душевой, шлепая по полу босыми ступнями. Перекидыш заглянул в шкаф. Интересно, найдется ли подходящая одежда в гардеробе его прототипа? Половина вещей из шкафа перекочевала на пол. Покопавшись в завалах, Найрат нашел сносную футболку и джинсы. Как только он закончил одеваться, в дверь постучали. Парень открыл и подошел к зеркалу. «Все собрались, ждем только тебя», — сообщил Инго. Будущий вожак бросил взгляд на свое отражение и зачесал волосы пятерней. На него смотрел представительный молодой человек. Впервые за всю жизнь Перекидыш подумал, что ему подошел бы строгий костюм. «Я готов», — ответил он, обувая кроссовки прототипа. Жители общины собрались на площади, окружив небольшой подиум. Найрат поднялся по ступеням, и все взгляды устремились на него. «Вы, наверное, думаете, почему я собрал вас здесь?» — начал Найрат, прочитав немой вопрос в глазах сородичей. «Для кого-то это будут плохие новости, а для кого-то хорошие. Все зависит от того, в каких отношениях вы были с Лисом». «Что-то случилось?» — выкрикнули из толпы. «С ним все в порядке, но местонахождение Милорада на данный момент неизвестно. Вчера вечером между нами состоялся поединок, и он проиграл. Думаю, вы заметили, как изменилось мое сияние». Толпа возбужденно загудела. Новость произвела впечатление на стаю. Вожак в общине не менялся уже много лет. «Как ты посмел!» — взревел широкоплечий оборотень из первых рядов. «Нам нужен лидер, а не щенок!» Недовольный протиснулся сквозь толпу и начал подниматься по ступенькам. Инго преградил ему путь, но здоровяк оттолкнул отщепенца в сторону. Найрат ожидал чего-то подобного, поэтому держал наготове ментальную плеть. Раньше ему не доводилось пользоваться дисциплинарными инструментами лидеров. Оборотень рухнул, словно подкошенный, и завыл, катаясь по земле. С непривычки Найрат не рассчитал силу и хлестнул сильнее, чем следовало. Бедолага корчился от боли и орал так, словно его резали. «Чего стоите? Уберите его отсюда!» — рявкнул Инго охране. Дежурные не шелохнулись, а только уставились на Найрата. «Выполняйте», — скомандовал он. Парни подхватили нарушителя и унесли с глаз долой. «Сегодня вы узнаете правду, которую отщепенцы много лет пытаются донести до жителей общин», — продолжил Найрат, как ни в чем не бывало. «Лидеры скрывали от вас истинное положение вещей. Именно поэтому я бросил вызов Милораду. Старик много лет пудрил всем мозги, пользуясь постом руководителя, чтобы проворачивать темные дела. И не только он. Все вожаки». «Чем подтвердишь обвинение?» — спросил седовласый старик, стоявший рядом со сценой. «Вы увидите все своими глазами. Любой сможет убедиться, что это правда». Толпа снова загудела. Найрат открыл проход, и на сцену вышли трое отщепенцев из тех, кто лучше всего управлялся с показами и не участвовал во вчерашней операции. Новоиспеченный вожак уселся, скрестив ноги, и наблюдал, как подданные давали инструкции по просмотру. Несколько оборотней в спешке покинули площадь. «Бегут, как крысы», — презрительно бросил Ингу. «Задержать их?» «Пусть уходят», — ответил Найрат. «Они науськают против тебя вожаков». «Продажные лидеры в любом случае станут нашими врагами». После показа мнения перекидышей разделились. «Это гипнотический трюк!» «Неслыханно! Он хочет притащить в общину врагов!» «Какие могут быть дела с выродками и оборванцами?» «Все, кто не желает видеть во мне вожака, вольны покинуть общину немедленно», — сообщил Найрат с улыбкой. Результат оказался лучше, чем он предполагал. Большая часть сородичей поверила увиденному. Перекидыш рассчитывал, что получится 50 на 50. Но Инга оказался прав. Многие точили зуб на старого интригана. Молодые оборотни откровенно повеселели после объявления о результатах поединка. «Мы уйдем», — ответил щуплый мужчина, вокруг которого собрались недовольные. «Но не думай, что анархия продержится долго. Со дня на день правление отправит воинов, чтобы сбить спесь с тебя и этих оборванцев». «Не забудьте закрыть доступ на территорию», — сказал Найрат, обращаясь к начальнику охраны. Недовольных выпроводили за ворота. «Теперь, когда мы избавились от предателей, верные могут дать присягу», — сообщил Найрат. «К чему спешить?» — выкрикнул кто-то из толпы. «Враги не будут ждать. Правление скоро попытается оспорить мои права. Анти не упустят шанс прибрать к рукам бесхозную общину. Вы слышали, что людям удалось переманить некоторых бессовестных волков на свою сторону. Ублюдки опустились до животного уровня и используют способности, чтобы убивать. Наш единственный шанс — держаться вместе. Что может быть прочнее стайных уз? Не думайте, что станете отщепенцами. Скоро наша община разрастется. К нам присоединятся все, у кого осталась хотя бы капля мозгов». «Стоит ли отделяться сейчас? Не лучше ли подождать спокойных времен?» — выкрикнул полный мужчина с середины площади. «Такие времена уже не настанут. Это наш единственный шанс что-то изменить. Вы все должны помочь. Скоро анти захватят власть и уничтожат оборотней, оставив парочку для цирка и экспериментов. Неужели вы хотите такого будущего?» «Но мы не сидим, сложа руки. Общины отправляют солдат на передовую». «Здесь много сильных волков. Почему они отсиживаются в тылу вместо того, чтобы воевать?» «Там достаточно воинов». «Для чего? Для того, чтобы создать иллюзию сопротивления? Люди запудрили всем мозги через продажных лидеров. Эти недоумки лелеют надежду, что после гибели анти заживут припеваючи. Им невдомёк, что помощники первыми отправятся под нож. Подлые вожаки пытаются спасти свои шкуры. Они считают, что рядовых перекидышей можно пустить в расход ради спасения элиты, и не догадываются, что их ждет не лучший исход». «Но как они могли так поступить?» «Причины две — страх и жадность». Оппонент замолчал. «Если вопросов больше нет, начнем». Найрат прикрыл глаза и сосредоточился. В этот раз он почти не волновался. Все прошло гладко, как и в случае с отщепенцами. Только теперь он коснулся силой мысли гораздо большего числа перекидышей, взял на себя больше переживаний и глубже опустошил колодец своего сердца. После того, как жители общины склонились перед ним, Найрат почувствовал прилив сил. Теперь он понял, что вожак черпал силу от своей стаи. Может, поэтому лис так хотел заставить его дать присягу? Перекидушу стало ясно, почему удалось одолеть Милорада. Дело даже не в помощи стражей и отщепенцев. Стая больше не верила в своего лидера, и ему неоткуда было черпать силу для того, чтобы отразить атаку. Оставалось надеяться, что с ним подобного не случится. На следующее утро Найрат занял стол секретаря, хозяин которого сбежал из общины вечером. В кабинете бывшего вожака перекидыш чувствовал себя неуютно. Обстановка сильно напоминала о прошлом владельце. Найрат не мог спокойно смотреть на бордовые обои и безвкусную мазню, которая так нравилась лису. Инго добровольно взял на себя организационные вопросы. Это вышло как-то само собой, и хорошо получалось у бывшего отщепенца. Найрет опасался, что знакомые прототипы будут причинять ему беспокойство после того, как он переселится в общину. От них ведь не скроешь изменения личности. Но, к счастью, все приближенные куда-то запропастились. Найрет распорядился закрыть доступ в поселение для всех, кто не присутствовал на присяге. Теперь любой, кто хотел вернуться домой, вынужден был ждать следующего сеанса групповой инициации. Перекидыш решил не тратить время, принимая клятвы у каждого по отдельности, так как рассчитывал, что благодаря массовым показам должно появиться много желающих найти у него прибежище. «За воротами стоят Гервас и Бут. Они хотят видеть тебя немедленно», — сообщил Инго, в последние пару дней выполнявший роль личного секретаря. «Скажи им, чтобы убирались». «Но ведь они твои друзья», — удивился сородич. «У меня с ними больше нет ничего общего», — ответил Найрет. «Ты полностью сменил окружение», — задумчиво произнес Инго. «Некоторые болтают, будто преемника подменили». «Кто?» «Да так», — неопределенно ответил парень. «Многим трудно поверить, что ты так изменился в одночасье». «Избавь меня от выслушивания подобного бреда. А этим негодяям передай, чтобы не показывались на глаза, если дрожат своей шкурой». Инго кивнул и решил сменить тему. «Охрана отказывается давать допуск стражам». «Не будем спешить. Распорядись, чтобы пропускали Ленни и приближенных. С остальными порешаем позже. Не стоит сильно шокировать народ». «Понял». «Как идут дела с агитацией? Я слышал, в северных общинах начались беспорядки», — поинтересовался Най. «В полночном вое после показа устроили погром. К тому, что произошло в туманных тропинках и лунных тенях, мы не причастны». «Я догадываюсь, чьих это рук дело», — улыбнулся новоиспеченный вожак. «Кажется, пришел Ленни. Я прослежу, чтобы его пропустили», — сообщил Инго. Через пару минут в кабинет вошел черноподпалый страж. Здешним стенам еще не приходилось видеть таких гостей. «Салют, ваше высочество!» Пес шутливо поклонился, растянувшись на передних лапах. «Привет», — ответил Найрет. «Рад, что охрана тебя не потрепала». «Они, конечно, не в восторге, но это от того, что им еще не довелось познакомиться с моими ребятами». «Что вы сделали с лисом?» — спросил Найрет в лоб. Этот вопрос уже пару дней вертелся у него в голове. «Он жив, если ты об этом». «Где его держат?» «Можешь не беспокоиться. Старик в надежных руках», — уклончиво ответил овчар. Перекидыш кивнул. Знать детали ему не хотелось. «Пришли сюда нескольких стражей. Пусть потолкаются среди народа», — попросил Найрет. Постучавшись, Инго просунул голову в дверь кабинета. Сородич выглядел немного смущенным. «Что случилось?» «Пришла Мирта и требует ее пропустить». «У меня нет времени на ерунду», — раздраженно бросил Найрет. «Но ведь она твоя невеста?» — пробормотал секретарь. «Ты видишь у меня на руке кольцо?» «Нет». «Помолвка разорвана. У меня нет желания иметь дела с предателями». Найрет поразился, как жестоко прозвучали его слова. Он точно не знал, замешана ли девушка в темных делах лиса, но не хотел это выяснять. Встречаться с приближенными прототипа было опасно. Единственное, что ему оставалось, — это держать дистанцию. Закрытые ворота общины помогали в этом. «Не лучше ли сообщить об этом лично?» — не унимался Инго. «Нет», — отрезал Найрет, — «я не хочу видеть никого из бывших знакомых. Позаботься, чтобы они здесь не появлялись». «Как скажешь». Инго тихонько прикрыл за собой дверь. «К тебе вернулись способности?» — спросил Ленни. «Неужели так заметно?» «Я всего лишь предположил», — улыбнулся пес. «Судя по новостям, ты собираешься стать волчьим императором?» «Откуда такие сведения?» «Показы имеют успех. Говорят, скоро соберется толпа желающих». «А также разъяренных вожаков», — заметил Найрет. «Я как раз об этом. Численность стражей мятежников растет с каждым днем. Если тебе потребуется защита, мы ее предоставим». «Спасибо, но я думаю, что они не выступят в открытую. Негодяи слишком хитры. Послать сюда отряды — значит признать во мне конкурента. Стариканы не сделают этого без крайней нужды. Удара надо ждать со спины. Поэтому я закрыл доступ для всех, кто пока не дал присягу». «Действительно ли клятва так ценна? Ведь ты тоже ее давал?» «Вожак имеет власть над своими подданными. Конечно, не безграничную». «Как тебе удалось выступить против?» «Я нашел лазейку. По свежим следам вряд ли кто-то способен причинить мне физический вред. Максимум, что они смогут, притащить сюда заговорщиков». В дверь снова постучали. На этот раз Тео. «С тобой хочет встретиться какая-то девчонка». «Я уже отдал распоряжение насчет Мирты. Это уже другая». «А ты популярный, сукин сын», — заметил Ленни. «Держи язык за зубами», — беззлобно шикнул Нерет. «Кто такая?» — спросил он, обращаясь к помощнику. «Раньше я ее не видел», — пожал плечами Тео. «Странная какая-то, говорит, виделась с тобой во сне». «Бред какой-то», — пробормотал Нерет, как вдруг его осенило. «Хорошо, пропустите ее», — распорядился он. «Мне нужны проводники в штаб Анти для операции по освобождению Кейси», — продолжил Нерет, обращаясь к Овчару. «Далась тебе эта девчонка», — сказал Ленни. «Неужели будущий император положил на нее глаз?» «Я обещал Ричи, что вытащу ее». Нерет пропустил колкость мимо ушей. «Теперь у меня есть все возможности». «Хорошо, я пришлю ребят. А сейчас мне пора. Не буду мешать аудиенции с хорошенькой девушкой». «Ну я тебя!» Нерет попытался схватить Овчара за загривок, но тот играючи увернулся и выскочил за дверь. Не успел пес уйти, как в кабинет вошла незнакомая девушка. Русые волосы рассыпались по плечам, а в глазах поблескивали озорные огоньки. Одета она была в старомодное длинное платье. «Я вас знаю?» — спросил перекидыш. Черты лица девушки казались ему знакомыми, но он не мог вспомнить, где ее видел. «Не признал, Красик?» — улыбнулась незнакомка. «Отличная маскировка», — с облегчением вздохнул Нерет. Он уже было подумал, что допустил ошибку, позволив пройти в кабинет знакомой прототипа. «Когда-то я была такая», — Агнес кокетливо накрутила на палец пушистый локон. «К чему этот маскарад?» «Ты же знаешь, я не люблю светиться». «Сдается мне, ты успела побывать в туманных тропинках и лунных тенях». «Я пришла предупредить тебя. Вожаки сговорились и скоро ударят». «Неужели они признали поражение и пришлют воинов?» «Хуже. Они задумали погубить тебя с помощью мистического оружия. Объединив силы, они планируют пробить защиту и расплавить тебе мозги. А после этого объявить сумасшедшим. Собственно говоря, если у них получится, ты на самом деле станешь умалишенным». «Этого я и боялся. Против воинов у меня есть защита. А что я смогу сделать против ментального оружия, особенно такого мощного?» «Для этого я и пришла. Мы должны подобрать щит из тех, кто обладает хорошим потенциалом, а также опытом сражений. При грамотном подходе им не удастся подобраться к тебе». «Предлагаешь прятаться за спиной сородичей, которых я должен защищать?» «Они поклялись охранять тебя, так что не вижу в этом ничего зазорного», — сверкнула глазами Агнес. «Но где найти таких? Я в этом ничего не смыслю». «Я позабочусь о подборе кадров, если позволишь». «Это что-то новенькое. Агнес просит позволения». Нерет поднял бровь и расплылся в улыбке. «Пожалуйста, зови меня Несси. Это мое студенческое прозвище». Девушка кокетливо опустила ресницы. «Хорошо, займись этим». «Ну, я пошла?» «Давай». Шаманка вышла, виляя бедрами. Нерет закатил глаза. Подобного цирка от отшельницы он не ожидал. Оставалось надеяться, что она займется поисками, а не потратит весь день, флиртуя с молоденькими оборотнями. «Ты готов?» — в кабинет снова заглянул Инго. «К чему?» «Вот список встреч на сегодня». Сородич протянул Нероду помятую бумажку с надписями от руки. «Уверен, что план встреч оформляют именно так», — усмехнулся вожак. «Знаешь, я не профессиональный секретарь. На то, чтобы все распланировать и договориться, у меня ушло несколько часов, так что времени на чудеса каллиграфии не нашлось». «Не дуйся, я просто пошутил». Нерет примирительно хлопнул сородичу по плечу. «Погнали?» «Ага». На следующий день, когда Нерет пришел в офис, он обнаружил в прихожей разношерстную компанию. Девочки носились по коридору, играя в догонялки. Подростки сидели на полу и что-то живо обсуждали, а пятеро мужчин хмуро смотрели в окно. Все они не были частью стаи. Пройдя в кабинет, он обнаружил там Несси. «Что за толпа в коридоре?» «Живой щит», — ответила шаманка в образе девушки. «Мужики принимаются, а мальчишек и детей отправь по домам». «Думаешь, так просто было найти и уговорить подходящих перекидышей? Ты ведь даже не взглянул на них?» «Не знаю, какие сумасшедшие согласились отдать тебе детей, но я не собираюсь прятаться за спинами малолеток». «Они Лучшие аккумуляторы, каких только можно сыскать. Малышки способны играючи подпитывать щит несколько часов. К тому же это совершенно безопасно для этих крошек. Знаю, ты старалась, но я не могу принять подобную помощь. Пусть работают по удаленке. Агнес! Не время крутить мордой. Сегодня ночью вожаки выпустят страшное оружие, единственная цель которого — уничтожить тебя. Искать замену некогда, а без подпитки боевики продержатся максимум полчаса. Жители общины помогут. Если бы все было так просто, думаешь, я бы носилась, сломя голову, в поисках подходящих кадров? Тут дело не в количестве, а в качестве. Потенциал отдачи энергии жителей общины и близко не стоял с этими девочками. Ты ведь знаешь, не все могут делиться силой, а таких, как они, единицы. А как же резервы старика? Его команда рассосалась еще до твоего появления. Черт побери, выругался Найрод. Ну хорошо, девчонки могут остаться, если это безопасно. Ну а что с прыщавыми мальчишками? Не поверю, что они ничем не рискуют. Они осведомлены об опасности. Ты серьезно? Пацанам по 15 лет. Такие сами полезут на баррикады, их уговаривать не надо. «Вспомни себя», — сказал Агнес. «Неужели в этом возрасте ты не чувствовал, что способен принимать решения?» «Это другое». «Ты ушел из общины, чтобы жить своим умом. Разве не так?» «У меня были причины». «А почему ты думаешь, что у этих парней их нет? Почему отказываешь им в том, за что так упорно боролся?» «Понял, спорить бесполезно. Я не так силен в софистике». «Это всего лишь факты. Софистика тут ни при чем. Я бы так не настаивала, если бы от твоего благополучия не зависела судьба волчьего рода. Так что прости, если перегибаю палку». «Рад, что ты помогаешь». Найрод понимал, что отшельница преследовала свои цели, защищая его. Несмотря на новую внешность, перекидыш понимал, что перед ним все та же умудренная жизнью волчица, которая сама себе на уме. Кокетливость и хлопанье ресницами для нее не более чем уловка, чтобы усыпить внимание и заставить действовать по своей указке. Как бы там ни было, ссориться с шаманкой Найроду не хотелось. Ее помощь была очень кстати, несмотря на то, что в некоторых вопросах он расходился с ней во мнениях. В какой-то момент перекидыш понял, что переубедить женщину гораздо сложнее, чем сдвинуть гору с места. Ее образ, мысли и мотивы до сих пор оставались для него тайной за семью печатями. Полдня у шаманки ушло на то, чтобы телохранители сработались. Найроду пришлось отложить дела и торчать вместе с ними в конференц-зале. Особенно докучали девочки, которые, может, и являлись лучшими аккумуляторами, но шумели так, что хотелось заткнуть уши. Каждые 10 минут малышки капризничали, а через полчаса закатывали истерику в дуэте или соло. Подростки тоже оказались не сахар, один был более-менее спокойным, тогда как двое других считали себя избранными и требовали соответствующих почестей. Нессе пришлось беседовать с каждым из них тет-а-тет. Каким-то чудом ей удалось объяснить им, что значит работать в команде. Обучить 10 незнакомых перекидышей разного пола и возраста взаимодействовать на силовом уровне — оказалось непростой задачей даже для шаманки. Практически с каждым пришлось заниматься индивидуально. Когда Несси уводила очередного претендента в отдельную комнату, подростки и девчонки срывались с цепи и ходили на ушах. Они не были частью стаи и не выказывали Найроду никакого почтения. И вообще не слушали никого, кроме Агнес. Позже отшельница объяснила, почему выбрала оборотней со стороны. Близкие отношения с телохранителями могли испортить защиту, так как привязанность вызывает лишние эмоции. Около 4 часов ушло на то, чтобы включить защитную цепь. Найред в жизни бы не догадался сделать такую. На энергетическом уровне щит выглядел потрясающе. Каждый из присутствующих вносил свою лепту в неповторимый узор, который придумала Агнес. После того, как Най увидел, как это работает, он понял, почему она не соглашалась заменить подростков и девочек. Сияние и способности, а также уровень силы каждого из элементов цепи, сочетались между собой. Если выкинуть хотя бы одного, рухнет вся система. Потенциал малышек впечатлял. Каждая из них имела огромную энергетическую сумку, откуда могла черпать и раздавать колоссальные запасы силы. Аккумуляторы, которых Най встречал раньше, казались всего лишь маленькими батарейками по сравнению с этими крохами. После того, как перекидыши сработались, Агнес взялась за Найрода. Шаманка показала ему 20 разных способов создания защитного купола. 10 из них включали взаимодействие с телохранителями. После прокачки способностей занятия давались намного легче. На новом уровне силы Найраду стало проще понимать и практиковать то, чему его хотела научить шаманка. Теперь перекидышу стало ясно, что трудности, с которыми ему пришлось столкнуться, когда Ричи пытался обучить его боевым приемам стражей, возникали из-за нехватки силы. По прошествии 5 часов Найрод заметил, что за время занятий его никто не побеспокоил. Приглядевшись, он понял, что Агнес подвесила над залом облако отторжения, поэтому никому и в голову не пришло искать его здесь. Перекидыш, цокнув языком, с укором посмотрел на девушку. А та лишь пожала плечами и кивком указала на дверь, мол, теперь можешь идти. Найрод в очередной раз заметил ее уловку слишком поздно. На протяжении занятий он даже не подумал о том, чтобы покинуть конференц-зал. Видимо, облако отторжения работало в обе стороны, не позволяя собравшимся отвлекаться на внешний мир. Стоило Найроду выйти, как к нему подлетел замыленный Тео. «Где ты пропадал? Мы уже обыскались!» «Здесь?» — Найрод кивнул на дверь. «У нас было занятие по защитной магии. Сегодня ночью ожидается энергетическое покушение». «А-а-а!» — неопределенно протянул парень. «Что-то случилось?» «Наши только что вернулись с базы Анти». «Как все прошло?» — выпалил Найрод. Он совсем забыл, что операция планировалась на сегодня. «Рафа и Соня тяжело ранили, а Стэн попал в западню». «Что с Кейсой?» Найрод поймал себя на том, что читает прямо из головы собеседника. Кто-то из парней, участвовавших в освобождении, успел поделиться памятью с Тео. «Я мог бы рассказать», — обиженно фыркнул парень. «Прости», — спохватился Найрод, закрывая связывающий их канал. «Девчонка у нас», — сообщил помощник. «Что-то не так?» — спросил Найрод. Нервозность, исходившая от парня, чувствовалась за версту. «Не всем понравилось, что ты отправил перекидышей спасать человеческую девчонку». «С каких это пор приказы вожака стали обсуждать?» «Я полдня пытаюсь тебя отыскать, а ты как будто сквозь землю провалился. После того, как ребята вернулись ранеными, вообще не появились нехорошие настроения. Те, кто был не в восторге от смены вожака, начали подговаривать остальных. Мы с Инго попытались заткнуть им рот, но нас никто не стал слушать, назвав отщепенцами». «Что дальше?» «Несколько семей покинуло общину. Остальные поворчали и разошлись». Найрод тяжело вздохнул. «Возможно, ты выбрал не самое удачное время для спасения подружки». «Что ты хочешь этим сказать?» «Если не пресекать подобный ропот, это может плохо закончиться». «Спасибо, что сообщил, я разберусь», — сказал Найрод, внутренне закипая. Самоуправство Агнес вышло ему боком. С другой стороны, без телохранителей ему не пережить грядущую ночь. Агнес вышла из зала, вытирая лоб бумажной салфеткой. «Жаркий выдался денёк, не так ли?» — спросила она. «Не то слово», — плохо скрывая раздражение, ответил Найрод. «Что-то случилось?» — девушка деловито вскинула брови. «Они недовольны, что я послал перекидышей спасать Кей». «Подданные всегда недовольны, привыкай», — улыбнулась Несси. «Что мне теперь делать?» «На твоём месте я бы навестила подружку, показав, что она тебе дорога, и ребята не зря рисковали жизнями. Потом можно заняться исцелением раненых». «Один из них попал в плен». «Я попробую помочь», — сказала Несси. «Отправляйся в больничный отсек. Я расселю свой табор и посмотрю, что можно сделать». Найрод и сам хотел как можно скорее увидеть Кейсу, но решил сначала разобраться с недовольными. Однако Агнес посоветовала не откладывать визит. Рядом с ней перекидыш понимал, как же был далек от политики и искусства управления.